Глава первая. Замужество. Замуж выдали Машу поздно, в 19. Была Маша крупной кости, рыжая, да на лицо круглая. Несколько парней деревенских посматривали на нее с интересом, да дальше любопытных взглядов дело не пошло. Потому, когда Марию пришла из соседней деревни сватать Антонина Михайловна, мать ее мужа будущего, родители девушки вне себя от счастья были. Уж и не надеялись, что третью дочку свою когда-нибудь сосватают. Под годами уже та ходила. Еще недолго, да навсегда одинокой останется. Семья Машина бедна была. Из 9 деток только 2 выжили. Маша да Оксанушка мала. Остальных во младенчестве еще Господь прибрал. Не было у них и хозяйства обширного. Бедные они были. Антонина Михайловна же в случае удачного брачного сговора пообещала сватам 2 поросят подарить, да кур с 10, с петушком рабочим в придачу. Папка Марии от радости вне себя был. Согласие на брак дал без промедления. Мама не возражала, тем более. Беспрекословно слушалась она супруга в каждом вопросе. Впрочем, семья, в которую Маша уходила, и так неплохой казалась. Василий, муж будущий, совсем уж взрослым был. Исполнилось парню 26. Хотя и выглядел Вася недалеким, да что там говорить, глуповатым, но казался добрым, непридирчивым, работящим. Машу любил он по-своему, да и, как затем оказалось, за всю свою недолгую жизнь пальцем не тронул жену ни разу. Да и воспитывать Машу тумаком не за что было. Василия искренне она уважала, жалела, берегла как могла. Была Мария девушкой не глупой. Господь, не наделив ее красотой заметной, эту добродетель заменил иным – умом и добротой. А еще детей она любила, пуще всего другого. При каждом случае удобным с соседскими пострелятами возилась, да те принимали ее за ровню. Антонина оказалась в браке том крайне заинтересованной. Красочно да обстоятельно расписывала она достоинства сына, прелести жизни с ним семейной, да под ее присмотром. Нахваливала и невестку будущую, что родителям слышать завсегда приятно. Маша де нравилась ей очень, потому что одна она из немногих невест в деревне выглядит по-настоящему здоровой и способной родить ее Васеньке много детей. Свекровь же в ответ показалась Маше приятной и доброй женщиной. Чуть странной, конечно, но так-то не страшно. Перед уходом вполне добросердечно обняла Антонина невестку будущую. Пообещала, что в семье их девушка знать не будет, горюшка. В деревню соседнюю Антонина с сыном переехали недавно, 2 года назад. Слухи ходили, что бежали будто они откуда-то, но подробностей, почему и от кого, не знал никто. Да и мало ли почему, да от кого. Времена на рубеже веков злые были. Свадьбу сыграли скромно, хотя и весело. Пусть угощений на столе Антонины было не так уж и много, зато счастью молодых немногочисленные гости радовались от души. Дом, в котором обосновались Антонина с Васей, пустовал долго, стоял на самом отшибе. Однако же время, проведенное в нем матерью с сыном, прошло не зря. Внутри оказалось очень даже чисто, уютно, ухоженно. Сам домик вид имел божеский, крыша заново перекрыта. Несколько закуток построено для скотины, которая плодилась в хозяйстве у Антонины в достаточном количестве. «Нравится тебе у меня?» – спросила свекровь с улыбкой поздно ночью, когда, наконец, проводили последнего гостя. Маша потупила глазки скромно, ответила тихонько да кротко, как мама учила. «Да». И было это правдой. Светло, тепло, уютно. Новая мама по-доброму на нее смотрит, почти по-родственному, а муж, он как, жадно, со страстью. «Детки», — улыбнулась Антонина новобрачным, — «на сеновале я нынче заночую. Очень люблю я на воздухе свежем спать. Тем более луна нынче огромная. Сквозь сны смотреть буду на нее, на красавицу. А вы?» — подтолкнула она засмущавшегося Василия ближе к колощёкой Маши. «Занимайтесь тем, чем новобрачным в первую ночь заниматься положено. Да не стесняйтесь, никто вам не помешает. Ребеночек, хорошо это. Машенька, надеюсь, скоро забеременеешь ты. Пока молодая, рожай, да побольше. А ты, Васюшка, уж постарайся». И прочь пошла. Вася оказался десятка неробкого. И уже через полчаса спора делал свое мужское дело. Маша, будучи теперь жинкой его законной, с покорностью и не без удовольствия принимала мужнины ласки. Ах, а как во всей деревне в ту ночь собаки брехали! Глава вторая. Дочь первая. Месяца через 4 после свадьбы поняла Маша, что зачала. Дела ее женские в срок положенный не пришли, зато по утрам дурман появился. И в животе, и в голове. А с души рвало от всякого запаха постороннего. Немогота эта прекратилась быстро, зато не по дням, а по часам живот расти принялся, груди наливаться, как яблочки спелые. Антонина, увидев первые же признаки беременности невестки, взяла над ней надзор. Цепко следила, чтоб та тяжелого не поднимала, по жаре далеко не ходила, берегла себя, а главное – плод их с мужем любви. Сама коровку доила, которую в соседней деревне выменили, да заставляла Машу молочко парное пить, чуть не через силу. Отвары всякие делала для укрепления здоровья. Оказалось, хорошо она во всех этих травах понимала. И вообще, мама Антонина казалась очень опытной и уверенной во всяких делах, и с ней весь путь вынашивания ребеночка казался совсем не страшным. «Мама Тоня», – спросила Маша у свекрови как-то раз, – «а у вас самой деток много было?» В те времена иметь много детей было в порядке вещей. Как, впрочем, нормой было и то, что детки часто умирали, не дожив до 2-3 лет. «Хм», – ухмыльнулась Антонина, задумалась. «Было. Несколько. Да нет их теперь. Вася, вот мой главный. И единственный. Наследник рода моего. Опора моя, любовь моя, надежда и солнышко мое. Роди ему, сыночка Машенька, чтоб род мой продлился. Я же на руках тебя носить стану. Хлеба будешь есть досыта, мясо чуть не каждый день, не только капусту черную. Слова дурного не скажу тебе. Думаешь, не знаю я, как другие мужнины матерья к невесткам своим относятся? Ненавидят, хвосты в гриву чешут, попрекают, считают вечно, что уж ее-то сынку могла бы и получше достаться. Я не такая. Знаешь почему? Вижу, плодовитая ты. От тебя ничего не надобно мне, хоть на печи целыми днями лежи. Лишь рожай себе да рожай, пока чрево твое позволяет. Моя мать за 40 лет 19 детей наплодила, а на свете одна я осталась. Кроме Васи никого». Антонина и плод у Маши приняла сама. Причем так искусно, будто всю жизнь повитухой при лекаре уездном прослужила. Когда воды у роженицы отошли, наготове уже была она. Коротко бросала обалдевшему Васе приказания, что тому делать, что нести. Быстро уложила невестку на заранее подготовленную чистую тряпицу, полотенце в теплой воде намочила. Руки помыла тщательно. Маша и напугаться-то не успела, а мама Тоня уже на грудь ей положила заливающегося плачем ребеночка. «Девочка», — сказала Антонина, и в голосе ее, как показалось Маше, промелькнуло легкое разочарование. «Следующим сыночка родишь». Полю, внучку свою, любила она. Из старых рубах заранее нашила пеленочек, свивальников, пинеточек навязала, даже особую распашонку, желтенькую, самую красивую, приготовила. Часто смотрела, как Маша Полюшку свою сисей кормит. Улыбалась малышке во весь рот, умилялась. Козу делала ребеночку, а уж на руках носила, не отымешь. Собирались они в 3 месяца покрестить дитятку. Не успели. Умерла Поля. С вечера в ту ночь наелись Маша с Васей приготовленных мамой щей густых, да кваса с картошкой. Развезло их. Заснули, как убитые. Снилась Маше в ночь ту собака огромная, пегая. Подходила та животина к ней, обнюхивала шумно, шершавым языком лизнула. «Собака к другу», — подумала сквозь сон женщина. А с утреца проснулась когда. Полюшка ее мертвенькая в люлечке лежит. Не дышит, синяя. Выла Маша так, что, казалось, вся деревня ее слышит. И на руках тельце холодное баюкало, и на колени бухалось, к небу обращалась, Господа молила, чтоб вернул, вернул дитя ненаглядное. Но тот не вернул. Антонина тоже рыдала, да успокаивала невестку, как могла. А потом и могилку на заднем дворе сама вырыла. Хотела Маша уложить дорогую Полиночку-кровиночку прямо в желтой распашонке в гробик, угрюмым Васей быстренько сколоченный. Да упротивилась Антонина, наряд сняла. Следующему ребеночку пригодится, чего в землю закапывать. Маша-то, когда Поленьку в гробик клала, два пятнышка под сердечком на крохотном тельце детском углядела. Укололась, что ли, дитятка ее? Да когда же? Не было вроде раньше таких следов, она точно знала. Купала доченьку накануне. Когда на коленях стояла над холмиком с крестиком простеньким, деревянным, да Богу молилась, чтобы в рай детку принял, хоть Поленька и не крещенная, почему-то сон свой вспомнила, о собаке большой. А еще и вспомнилось, что сквозь сон в ночь ту вой она слышала. Да не одна дура собачья выла, а чуть не все село. Да что же за морок-то на нее в ту ночь проклятущую опустился? В кои-то веки поели сытно, вот дурман и напал. И как нарочно, Антонина в ту ночь снова на сеновале ночевала. Часто она туда ходила, на свежий воздух. А дома была бы, может, и не упустила момента, когда Полечка задыхаться начала. Помочь некому оказалось. Одна она, получается, была при смерти-то. Как подумала об этом Маша, повалилась на могилку крохотную, обняла земельку-матушку, заревела. Все мысли смешались, да разлетелись, оставив лишь пустоту и в сердце, и в голове. Глава третья. Пегая псина. Долго от смерти первенницы своей отходила Маша. Месяц с лишним к себе Василия не подпускала. Почернела, отощала. В рот ни крошки маковой не брала. Горевала. Антонина с пониманием смотрела на невестку. Видимо, и сама дитё теряла. Может, и не раз. Только заботой, лаской, пониманием да добрыми словами невестку вылечила. По правде сказать, не успела Маша крепко к дочке привязаться. Слишком уж недолго та прожила на свете белом. Видимо, Господу на небе понадобилась она зачем-то. Людям неведомы планы Всевышние, что тут поделать. Отошла, в конце концов, Маша. В очередное полнолуние свекровь на сеновал отправилась. Маше подмигнула, и когда Вася осторожно рубаху ночную задирать стал, не стала ему сопротивляться. И в следующую ночь не стала. А в третью, когда Вася дело свое сделал, да тут же и захрапел, пошла Маша на двор, по нужде легкой. Можно было тут же, ведро для таких дел имелось. Но так захотелось ей вдруг на воздух свежий, полночный. Поленька-то все же еще мерещилась в голове. Пальчики ее крохотулечные. Спать они матери не давали никак. Накинула Маша шаль на рубаху ночную, вышла на двор задний. У могилки дочуркиной постояла, все с крестика простенького глаз не могла отвести. Только вдруг слышит, снова завыли собаки на деревне, забрехали, как во сне том, когда доченька померла. На небе не облачко, луна над горизонтом висит, огромная и как ненастоящая. Маша и пошла на огород, поближе посмотреть на нее, на луну. Как потянуло ее, что, может, сердце материнское? Прошла до самого конца огорода. С луны глаз не сводит, притягивает ее. А когда глаза со светила ночного на землю опустила, чуть не ахнула. В лугах, которые за огородом начинаются, псина огромная бегает. Не просто крупная, а прямо огромная. Выше любой собаки, которую Маша за жизнь свою недолгую видела. Огромная и пепельно-белая. И бегает она как будто прямо под луной. Еще и прыгает в воздух, словно допрыгнуть до шара светящегося желает. А потом на спину валится игриво. Да давай, с бока на бок крутиться. То ли спину так чешет, то ли от восторга волчком крутится. Маша испугалась безумно. Впала в бездвижение. Замерла. Собака же быстро унюхала нежданную зрительницу своего радостного апорта. В доли секунды преодолела она расстояние до Маши. припала к земле, приготовилась было броситься на женщину, да в последний момент внезапно передумала. Медленно подошла ближе, оскалилась, зарычала. Живот Машин нюхать стала. Покружила немного вокруг остолбеневшей от ужаса зрительницы, потом остановилась напротив. Взглянула в глаза Машины. И как гавкнет! Та завизжала и, не помня себя, кинулась на утёк. Ноги сами несли. Хотя знающие люди говорят, не надо дразнить собаку или волка бегом прочь. Так лишь подзадоривается и поощряется охотничья натура зверя. Однако собака следом не бросилась. А когда Маша, еле дыша, на миг остановилась воздуха глотнуть, чтобы не умереть от страха, да обернулась, никого на лугу уже не было. Только огромная луна освещала безбрежный соломенный океан. До утра Маша не спала. Утром мужу рассказала о случившемся. Да тот только посмеялся. Померещилась, а ли сон приснился. Она же сейчас в таком горе простую шавку за чудовище примет. Велики у страха глаза. Однако как раз вернувшаяся с сеновала Антонина неожиданно невесткин рассказ подтвердила. Признала, что и раньше видела собаку ту на лугу. Но дольше любопытства дело не дошло, поскольку так хозяйству их не приближалось. Все, что делала, бегала, как угорелая по траве, да кувыркалась, как ненормальная. Поразмыслив, добавила, что в тех местах, откуда они с Васей сюда переехали, слышала она легенду о такой же пепельной собаке, которая любит под луной баловать. Может, она якобы опасной быть, смертельно опасной. Для нее человека порвать с ее-то клыками, что курочку зарезать. Но может и другом стать. Собака же не волк, дружить может при соблюдении некоторых условий. «Каких же условий?» – тихо и со страхом спросила Маша, опасаясь за будущее свое и своих близких. «Да подлинно не знаю», – ответила Антонина с загадочной улыбкой. «Но возможно, при соблюдении тех условий, что всякому живому существу приятны да полезны. Не перечить, почитать, зла не желать». В ближайшее время ни Маша, ни кто-то иной из ее знакомых собаку ту более не встречали. Зато, поразмыслив, девушка в деревню соседнюю сходила, да вернулась со щенком дворняги местной, которого сама же и нарекла крестиком за соответствующий белый знак на груди животины, ярко выделяющийся на черном лохматом теле. Глава 4. Дочь вторая. Крестик в доме появился накануне вести о втором зачатии Маши. В этот раз без специальных признаков поняла она, что жизнь новая в ней растет. Еще даже не зная наверняка, как-то утром прошептала Маша мужу, что, кажись, старания его зря не пропали. Муж принял новость, как и все прежние известия, молча да спокойно. Зато уж Антонина была на седьмом небе от счастья. Видимо, сильно переживала смерть внучки любимой. И замена сейчас была ей очень необходима. И вновь все силы направила свекровь на заботу о невестке. Еще и живота не было у Маши, а Антонина уже всю ее работу на себя навалила. Несмотря на возраст, а женщине, по ее словам, было уже за 50, на годы свои свекровь не выглядела. Наоборот, несмотря на только-только пережитое горе, казалась помолодевшей, по бабье аппетитной. Силы и выносливость ее казались недюжинными. Работала она с Васей наравне, а когда и подменяла того. Косила, в жару дикую ягоду луговую собирала, ведра из колодца легко коромыслом носила. Варила не только на скотину, но и на всю семью готовила. А для Маши еще и отвары специальные делала, травы для которых добывала где-то в далеких лесах. На все виноватые Машины попытки взять на себя хоть какие-то домашние дела отвечала решительным отказом. «Ты лучше сына нам роди, да еще и уберечь его надо нам от хвори неведомой». Однако Маша снова родила дочь. В этот раз роды прошли даже проще, чем в прежний раз. Но, кладя девочку на живот маме, Антонина выглядела уже определенно расстроенной. Пробормотала, как и прежде. Уж в следующий раз точно. И вышла из комнаты, более ничего не говоря. Тем не менее, Настеньку, вторую дочку, любила она не менее Полюшки. Нянчилась ежеминутно, в любом перерыве в работе баловала, угукала и забавляла дитя. Маша не раз уже думала, как ей повезло с семьей. Вася, хоть и молчун, особого внимания не требует, по бабам не гуляет, как большинство односельчан. Все дома да в работе. Свекровь и вовсе роднее мамы. Лишний кус приберегает, хотя могла вместо него и недобрым словом наградить, что в деревенском порядке вообще приветствовалось. Настенька росла, рос и крестик. Только второй за полгода вымахал в нормального кобеля-подростка, на сук пробегающих мимо посматривающего. Девочка же все в люльке своей проживала, да по мамкиной титьке частенько пищала. Крестик иногда вел себя странно. Днем бегал по окрестностям, по хозяйству смышленно помогал, как мог. Цыплят от коршуна постылого защищал, наседок от лис, кротов на огороде пугал. Но иногда такое завывание заводил, хоть из дому беги. Тогда Маша привязывала крестика возле дома. Антонина в таких случаях укоризненно на невестку посматривала. Вот суету нашла на их голову, да еще один род прожорливый. Равнодушна свекровь к кобельку была, как и Василий. Вой крестика Машу разбудил в ту ночь злосчастную. Осмотрелась она, вроде все спокойно. Настенька в люлечке своей посапывает, Вася растелешился во сне, храпит, заливается. Антонина снова на сеновале, душно ей в доме. Чего же этот оболтус воет? Слезла Маша с палатей. Спящего крепкого мужа, уставшего после дневной и ночной работы, будить не стала. Тихо накинула платок на плечи. На улице холодало уже. Вышла осторожно во двор. Вроде тихо все. А в свете луны еще и видно вокруг, как днем. Ничего подозрительного. Крестик же, хозяйку заметив, вроде бы затих возле конурки своей. Тишина ночная опустилась. Только птица какая-то угукает. За домом поскрипывает что-то под ветерком ночным. Встала Маша за ствол дуба, который во дворе растет перед домом. Притаилась, слушает, да головой тихонько крутит. В тень всматривается. 5 минут стоит, 10, ничего, тишина. Затекать стала вся и уже решила, что бестолку стоять, кобель он кобель и есть, ума не палата, домой надобно возвращаться, не позориться. Да только в ту же секунду залился крестик лаем бешеным. Обернулась Маша да обомлела. Чудовище пепельное позади стоит, огромное, злое. Как подкралась тихо так. Зубы оскалила и рычит угрожающе. Кинуться намеревается. Крестик в лае совсем зашелся. Собака чудовищная на миг к нему обернулась. А Маша в то же мгновение к дому кинулась. Да не добежала. Лапы сильные сверху на нее прыгнули, да так, что повалили женщину. Ударилась она о порог головой. Разум потеряла. Пришла в себя. Светло уже было. Лежит она на палатях. Склонился над ней муж и свекровь. У Антонины глаза от слез опухшие. «Очнулась!» – обрадовалась она, улыбнулась сквозь слезы. «А мы уж тут испужались!» «Что случилось?» У Маши почти не было сил. Она ничего не помнила. Дико болела голова. «Машенька, милая моя!» – зарыдала Антонина. «Настюшки нашей!» «Нету больше!» Маша силы последние собрала, приподнялась, на люлечку взглянула, успела увидеть распашонку желтенькую. Чувств вновь лишилась. Отпаивали ее 2 суток. Маша то плакала беззвучно, без сил, то тупо смотрела в потолок. На вопрос, как она оказалась во дворе, зачем на порог вышла, ничего не отвечала, потому что это обстоятельство в голове ее не задержалась, улетучилась. Что случилось, она не помнила. Только корила и проклинала себя, поскольку в ее отсутствие малышка и умерла. Рядом с Полюшкиной могилкой покой обрела и Настя. Глава 5. Подозрение. Когда 2 месяца прошло, когда схлынула волна ужаса от потери 2-го ребенка, Когда наконец-то зажил шрам огромный на голове и второй на сердце очень медленно затягиваться начал, Маша задумалась. Давая свежее, пахнущее летом сено коровке Рябушке, собирая яички, снесенные курочками в замеченных местах, убирая в хлеву поросячьим, Маша все думала, что же все-таки произошло. Что в ночь-то с ней случилось, она с трудом, но вспомнила. Медленно, не сразу, но собачий оскал сам во сне являться стал. Как и лай крестика, как и ужас смертельный. Все происходящее казалось странным, таинственным. Вызывало вопросы без ответов. Странная чудовищная собака, которая не загрызла почему-то тогда ее в поле, да и в день смерти Насти. Хотя ничего этому чудовищу не мешало этого сделать. Повалила, да убегла, выходит. Странные смерти девочек ее. Вроде задохнулись, синие, но отчего? Еще странные следы на обоих крошечных тельцах. Две точки на груди, одинаковые у каждой дочки. В день смерти своей и Поленька, и Настюшка были одеты от чего-то в одну и ту же желтенькую распашонку. Хотя детской одежды стараниями свекрови было достаточно. Да и смерти эти случались странно. В те самые дни, когда Антонины так не вовремя не было в доме. Словно некто выбрал удобные моменты для… Для чего? Какой в этом прок? Кому надобно убивать детей ее? Кому они мешали? Маша задумалась и о другом. А откуда родня ее новая? Откуда Антонина и Вася? Все-таки почему сбежали? От кого? Василий разговаривал вообще мало. Антонина лишь глаза отводила, да на другой разговор переводила. Что ж, узнать надобно. Под предлогом навестить родителей, сходила Маша несколько раз в самую крупную лавку деревенскую, в которой постоянно толпилось много разного народу. Все разговаривали, делились новостями, сплетнями. А русская земля всегда слухами богата. И дошел до Маши слух один, который поначалу насторожил ее, а затем заставил замереть в ужасе. Одна ее землячка жуткую историю от странника одного слышала. Якобы про старуху, которая в село некое с молодым сыном приехала. Сын этот на местной девушке сразу же женился. Та же вскоре рожать мужу детей начала, как на грех девочек. И девочки эти одна за одной умирали, не доживая и до полугода. Затем и жена-то умерла. Упала якобы с мостков, когда белье в одиночестве полоскала, да захлебнулась. Вроде бы что тут такого, бывает, в жизни всякое бывает. Да только женился этот парень второй раз, и на тебе, снова у жены первой дочка. И снова, месяца через три, помер ребеночек. Насторожились соседи. А тут в селе еще три младенца умерло, почти друг за другом. Но самое жуткое, старушку-то это теперь было не узнать. Похорошела, словно лет 10 сбросила. Жители села ворвались однажды в дом, где семья-то жила. Да застали невестку с дырой в груди, на месте, где сердечко обычно располагается. Да на заднем дворе крохотное кладбище обнаружили, из 20 с лишним могилок детских, а более никого не нашли. Глава 6. Третья дочь. Домой Маша в тот раз угрюмой вернулась, молчаливой. Пыталась Антонина разговорить ее, но та замкнулась в себе, запечалилась. А через 3 недели поняла, что снова беременна. Свекровь, услышав от сына новость радостную, запричитала. «Ну, наконец-то, наконец-то! Ждала я! Теперь уж точно, Васюшке, сыночка родишь! Род мой продлишь!» Третья Машина беременность протекала и вовсе как по маслу. За все 9 месяцев ни разочка на рвоту не тянула. Никаких желаний дурацких, если не считать тяги к селедке. Маша даже немного успокоилась. Стала думать о ребеночке в животе, ему же покой требуется, хорошее мамино настроение. И сама поверила в то, что накручивает себя, придумывает сказки. Мало ли что в земле русской творится. Совпадение сплошь и рядом. А уж детки умирают и вовсе регулярно. Однако все страхи разом вернулись на место в день, когда у Маши воды отошли, и дитя ее на свет Божий устремилось. Антонина, как обычно, все аккуратно да быстро сделала. А Маша, рожавшая уже в третий раз, разродилась скорее, чем в первые два. Но как ее напугал вопль свекрови, когда та достала дитя. Словно не ребенок это был, а чудовище. «Опять!» – закричала свекровь, чуть не швыряя новорожденного на живот роженицы. Мало того, подскочила она к Маше и влепила липкой от крови ладонью пощечину невестке, процедила. «Сука!» – и в злости выбежала. Отношение к невестке резко изменилось. Не жалела теперь ее Антонина, работать требовала наравне с Василием, несмотря на послеродовую слабость. Унижала всячески, высмеивала, словами матерными одаривала. Могла ткнуть своей тяжелой рукой мужицкой, замахнуться. Презрение к Маше сквозило в каждом слове и в каждом взгляде. Третью дочку, Алёнушку, не взлюбила бабушка с первого взгляда. Обходила стороной, даже не смотрела в ее сторону. Ночью, как прежде, к двум умершим внучкам не вставала. Ворочилась недовольно и что-то злобное про себя бубнила. С Василием обсуждать что-то Маше было бесполезно. Он слушался мать беспрекословно. Да и ума за эти годы у него не прибавилось. Вряд ли разделил бы он чувства жены. Родители далеко, к ним уйти нельзя. При муже она. Терпи, даже если бьют. Твоя семья, ты и разбирайся. Приходилось Маше на себя полагаться. А то, что случится скоро что-то нехорошее, Маша чувствовала своей обостренной бабьей интуицией, да простыми рассуждениями в уме. А главным знаком к беде стала смерть крестика, который однажды ночью почти по-человечьи вскрикнул с улицы, взвизгнул и… затих. Выбежавшая Маша застала только трепыхающееся в смертной агонии тело единственного бедного Машиного защитника. Горло несчастного крестика было перегрызено, однако никаких следов вокруг не было. Подошедшая следом Антонина равнодушно потянулась, зевая. «Ну и что? Кобелем больше, кобелем на свете меньше. Зверье души не имеет. Черт с ним. Васька, выкинь вон в кусты». Что ж, придется Маше самой теперь защищаться. Первым делом спрятала она распашонку желтую, проклятую. Не найдя ее на нужном месте, свекровь разозлилась страшно, рвала и метала, даже отвесила Маше тяжелую оплеуху, от которой та отлетела в сторону. Но невестка на своем стояла, потерялась. Затем Маша стала дожидаться полнолуния. Обе смерти случились именно в то время, и собака пепельная появлялась всегда при полной луне. Как это связано со смертями, Маша не понимала, но сердце ей подсказывало, что это очень важное условие для того, чтобы случилось то, чему случиться суждено. И, наконец, положила Маша под матрас серп, который остро наточила. Глава 7. Расплата. Наконец наступила ночь, когда на ясном небе без единого облачка высыпали огромные звезды и выкатилась сияющая луна. Большая, как в те разы, когда не стало первых Машиных дочек. Антонина в этот день приготовила очень духовитую и, наверное, невероятно вкусную требуху. Вася ел да нахваливал, добавки просил дважды. А вот Маша только делала вид, что ела. Сама же, при возможности, содержимое тарелки выбрасывала в ведро, которое спрятала под столом. Муж захрапел, только коснувшись головой подушки. Маша не спала, хотя тоже сделала вид, будто уснула крепко. Антонина походила вокруг них кругами, да затем дверью хлопнула, отправилась на свой сеновал. Достала Маша из секретного места распашонку желтую и укутала ею Васину шею. Тот даже храпеть не перестал. Затем забрала женщина дочку из люльки и вынесла в сенцы, где до того ящик деревянный приготовила, сеном плотно заполненный. Уложила Алёнушку, укутала сеном, дала ей соску с нажеванным хлебом, накрыла сверху марлей, набросала трав духовитых. Перебить запах детский. Вернулась в комнату, но не полезла на палате, а спряталась за занавесью, зажав крепко в руке серп. Ждала долго. Стала уже дремать, когда скрип двери заставил ее широко раскрыть глаза. Сквозь тоненькую занавесочку увидела Маша, как дверь медленно отворилась, и в сумерках, освещенных луной, в комнату вошла, словно вплыла, огромная псина пепельно-седого цвета. Тварь эта приблизилась к палатям, где сейчас вместе с Васей должна была спать и она. Принялось чудовище нюхать шумно, потом зарычало все громче и громче. Словно учуяло оно что-то, что его злило, бешеным делало. Секунда, и вцепилась псина зубами в Васино горло. Тот закричал дико, да только крик почти сразу в хрип, бульканье и предсмертные стоны превратился. В тот же миг отпрыгнула псина, к люльке скакнула, да только пусто там было, и чудовище волчком завертелось. Вернулась к палатям, принюхалась, присмотрелась. Да вдруг задрала высоко пасть, издала вой, такой тоскливый, что сердце Машино ужасом наполнилось. Маша и сама выла так же по деткам своим. Вспомнила женщина в одно мгновение о Полиночке крохотной, так мило смеявшейся при появлении мамы, о маленькой Настеньке, которая гулила и смешные пузыри носиком пускала, о их глазках мертвых, пустых. Вспоминала о том, что дочки так никогда и не побегут по лугу, а останутся навсегда в могилках, вырытых их собственным убийцей. Маша шагнула из-за занавески. Два стремительных шага. Псина обернулась на звук. Стремительный взмах серпа, и Маша изо всей своей нечеловеческой ненависти к убийце полоснула лезвием, заточенным по глазам твари. Завизжала та, отшатнулась, ослепленная, ударилась спиной о палате, с которой капала уже на пол кровь ее собственного сына. Обратное преображение оборотня шло стремительно, и через минуту на полу вместо чудовища Машина свекровь корчилась, завывшая теперь вполне по-человечески. Наконец-то выглядела она по-настоящему. Дряхлая, мерзкая, голая старуха с седыми волосами, похожими на паклю. Пыталась тварь к сыночку залезть, обнять напоследок, да только руки ее скользили по простыне, пропитанной кровью из огромной раны, чуть прикрытой, разорванной в клочья распашонкой. Рык перешел в слабые старческие завывания. «Нет, нет, будь ты проклята!» Маша подошла ближе, присела перед ослепшей тварью на корточки, с наслаждением вслушалась в жалобные стенания по собственноручно растерзанному тварью ребенку, всмотрелась в размазанные по щекам разрезанные глазные яблоки вперемешку с кровью. Потом негромко и яростно произнесла: «За Полюшку мою!» И изо всех сил воткнула серп старухи в живот. Та охнула, а когда невестка рывком вырвала кишки детоубийцы, взвыла тонко и резко. «За Настюшку!» Снова удар, рывок, хлюпанье вывалившихся кишок. «За тех, кого ты убила, чтобы омолодиться!» «За крестика!» «За меня!» И последний удар в тело, прекратившее трепыхаться в агонии. «За Аленушку, которую ты чуть не убила сегодня!» Маша встала, презрительно пнула безжизненное тело, плюнула изо всех сил в безглазое лицо чудовища, затем и в своего бывшего мужа. Собрала немного вещей, переложила безмятежно спящую дочку в люльку и направилась в сторону родительского дома. За спиной ее разгоралось зарево пожара. На самом отшибе деревни полыхал дом. Юрий Крутиков. Третья дочь.